Квест 10. Наметить специализацию. Почти в точности повторяя недавний выпад нашего Ашка, за обедом со своим подносом к нам направился Лоран. Действительно, не думала же я, что теперь мне мою ошибку не будут припоминать до скончания времен. Вот только их отвратительная компания оказалась сплоченнее, поскольку остальная троица переглянулась и последовала за ним, предполагая какой-то новый тур издевательств. Нас нагло начали теснить, пододвигая лишние стулья и умещаясь рядом. Лоран переставил на стол тарелку, да и сам поднос предусмотрительно придержал пальцем, памятуя, что никому здесь не зазорно прогнать незваных гостей подручными предметами. Но я старательно изображала, что вообще его не вижу. Все еще после вчерашнего было отвратительно на душе. Разумеется, отсутствие реакции его не устроило, хотя Родрик попытался сформулировать наше общее мнение. «Вам больше места не нашлось в такой большой столовой? Ничего удивительного, если знать вас хоть немного». Лоран на вампира даже не глянул. Я его взгляд верхней части лба чувствовала, к которой он и обращался. «Синица, я решил, что после вчерашнего мы обязаны хотя бы обедать вместе. Согласна?» «Да иди ты», — буркнула я. «А что вчера было?» — заинтересовалась Виола. «Ты поздно вернулась. Он тебя обидел?» Я никому о происшествии не рассказала. Некогда было. Но если быть откровенной, то и не собиралась. Зачем заново мусолить неприятную сцену? Этого мнения придерживались отнюдь не все участники сцены. «Это кто еще кого обидел? Лично я едва выжил!» — весело воскликнул Лоран. «Птица Аланирская, ты не рассказала друзьям о нашей трогательной ночной встрече?» Лично мое сердце затрепетало. Оказалось, это так приятно — быть достойным чьих-то слез. «Слез?» — взвился Ашк. «Ты нашу Литу до слез довел? Да тебе за это врезать мало! Лита, врежь ему!» Последнее прозвучало приказом, на что я только вздохнула. Похоже, его приятели тоже не были в курсе, поскольку Илонесса нахмурилась. «Ты веселишься теперь без нас? Эгоист! Я бы позвал!» — ответил Лоран подруге, но продолжал пялиться на меня. «Но рот был занят. И кто здесь эгоист?» «Одна тут на меня налетает, целует, гладит, нежности всякие на ухо шепчет, а уже на следующий день делает вид, что мы не знакомы. Разбила мне сердце и в кусты, Аланирка. Ты в курсе, что до твоего акта сексуального насилия я ни одной девушке не позволял так близко приближаться? За все время здесь ни одной подружки. Но тебе на мои принципы плевать. Взяла и облапала губами своими и лапами». Аж схватился за сердце, осмысливая полученную информацию. Родрик тоже не нашелся с объяснением, а я продолжала есть, хотя аппетит еще пару минут назад навеки исчез. На выручку неожиданно пришла Виола, выдохнув с полным пониманием. «Приворотное заклинание? Я вчера про такое читала. Это очень подлый маневр, мерзавец!» Она тут же хлопнула меня по руке. «Не смей переживать, Лита. От таких заклятий спасения нет, особенно когда не ожидаешь ничего столь гнусного. Это все равно, что он в тебя бы камень со спины швырнул, а потом смеялся, что попал». «Да, приворот». Лоран согласился неожиданно просто, удивив тем меня и заставив на миг бросить на него взгляд. «Вот сейчас сожалею, что рано снял. Милая беззлобная ланирская птица — это что-то новенькое». Илонесса захлопала в ладоши, будто бы именно за нее таким образом отомстили. И тут же Лоран получил похвалу со стороны Вайда. «Слушай, это здорово. Я не знал, что переносной резерв на такое способен. Привороты разной силы бывают, но ниже 6-го уровня не сработало бы, особенно если вспомнить, как эта гадюка к тебе относится. Видимо, тонкое заклинание сплёл. Ты ведь его плел за счет резерва?» Любопытство Вайда было почти научным. Он не смеялся надо мной, а скорее наоборот, соображал, прикидывая все возможные детали. «Это он так за друга радуется? Или все же понимает, что его водят за нос?» Мне же вообще не хотелось углубляться в эту тему еще сильнее. Даже не собиралась переубеждать, что я его вообще не целовала. «Понимаю, что бестолку, но все же попрошу. Давайте об этом забудем». Лоран, поймав наконец-то мой взгляд, немного подался в мою сторону. «Зачем забывать, Синица? Такое приятное потрясение лично я собираюсь оставить в памяти. Если соберешься позвать меня на свидание, скажу сразу, у меня романтический график полностью свободен. Я его, наверное, с самого поступления для тебя и освобождал. Но целоваться тебя надо учить и учить. Вчера просто растерялся, не ожидал такого поворота, извини». «Прекрати, Лоран», — прошипела я без надежды на успех. Он и сам знает, что искусственное дыхание соотносится с поцелуями примерно так же, как ампутация больной ноги к любовным ласкам. Просто перевернул все, чтобы издевательства цепляли сильнее. Между нашими взглядами появилась ладонь Ашка, после чего инкуб очень эффектно выдал. «Если моей дорогой Лите понадобится учитель в поцелуях, то она найдет, кому обратиться. А моей квалификации можешь у эльфийки поинтересоваться. И Лита позовет тебя на свидание сразу после того, как твоя горячая блондиночка позовет на свидание меня. Кстати говоря, наша милая синица от инкубского внушения даже бровью не повела. То ли ее плоть сильна, то ли эльфийка ко всему готова». Щечки Илонессы начали симпатично рдеть, а желание изящно хлопать в ладоши сразу пропало. И верно, почему мы смеемся надо мной, когда их подруга на наших же глазах поддалась инкубу-первокурснику, который толком-то еще ничему не научился? Лоран подругу пожалел, потому откинулся на спинку стула, оторвал от меня липкий взгляд и согласился немного сменить тему. «По крайней мере, теперь я уверен, что Аланирка явилась в академию не для того, чтобы меня укокошить. Вы как хотите, а я теперь буду спать спокойнее». Шутки шутками, но у меня с самого начала зудела интуиция, что по мою душу явилась. По его душу, но не укокошить. Я ответила с легким раздражением. «Да кому ты нужен? Ты даже не наследник престола, просто родовитый отпрыск. Тут много родовитых учатся, но только ты себя пупом земли ощущаешь». «Строго говоря, наследник». Он будто всерьез задумался над моими словами и фактически с ними согласился. «Правда, в очень-очень длинной очереди. Я всего лишь сын третьего сына покойного короля. А дяди уже своими детьми обзавелись. В общем, чтобы добраться до престола, мне столько народу пришлось бы перемочить. А я феноменально ленив в некоторых вопросах. Но вернемся к моим выводам, что ты очень не заинтересована в моей смерти». «Наша война друг против друга принимает новый оборот. Теперь-то я точно знаю, что всерьез ты не ударишь. А у нас руки вообще не связаны. Какой неожиданный перевес в методах». Наша компания аж замерла от последней фразы. «Он же не на полном серьезе. Мы их ненавидим, готовы на любые пакости, но вряд ли кому-то действительно желаем смерти. Есть академические войнушки, просто как способ скрасить досуг и проучить невоспитанных негодяев». Но есть и совесть. От такого заявления даже Нила напряглась. Она, конечно, мерзкая ланирка, но ты тоже не перегибай, Лоран. Мой папа с ней общался, а он звериным нутром чует хороших людей. На нее вытаращились все приятели, потому девушка поспешила добавить. Я не хочу сказать, что она хороший человек, но папа именно так и сказал. Потому давайте вместе никого не будем убивать. Иначе на ближайшем родительском собрании нас по очереди попинают все кенгарские оборотни. А так-то я за. Хочешь, челюсть ей сломаю? Кто еще кому сломает? Только опытным путем и можно выяснить. Но я не блеснула призывно глазами в ее сторону. Нам тут еще драк не хватало. А то мало мы полы да посуду намываем. О, кстати говоря, они до сих пор по вечерам отрабатывают. Надо будет им устроить что-нибудь неприятное. После таких разговорчиков заслужили. Пока же мы просто разошлись. Но каждый в голове лелеял ненависть к другой стороне. Одна Виола меня пыталась схватить за руку и зачем-то утешить. Дескать, целовалась с Лораном, что такого? Он хотя бы симпатичный. И никак она не слышала, что меня вообще не нужно утешать. Только забыть и не вспоминать. Когда соседка убежала в библиотеку, она теперь вообще погрузилась в учебу с полной заинтересованностью. Я отложила свое домашнее задание. Заперла дверь и вынула сферу. Следовало обсудить со знающими, что я успела понять. Подружиться у меня с ним не выйдет, но несколько провокаций доказывают мое первое предположение. Лоран не может быть сильнее своего отца. Я говорила быстро и сухо. Сегодня я поняла, что он и прибил бы меня без вопросов. Для него жизнь Аланирца ничего не стоит. Но на самом деле он даже ощутимо не ударил. Ради издевательств мог бы наложить на меня приворотное заклятие, но даже на него не способен. Тянет только простое колдовство, да и то благодаря внешнему амулету. «Лита», — знающий отвечал после вдумчивого размышления, «а если он скрывает свою силу?» «Зачем же ее скрывать?» Я действительно не понимала. И знающий был склонен к той же позиции. «Не могу придумать, зачем». Его отец силу никогда не скрывал, даже в молодости. В академии он выпячивал ее на показ. выиграл все межфакультетские битвы без исключения, а Лоран даже в них не участвует. Но вдруг мы ошибаемся, и тогда перенесем все силы на Верховного Мага. К тому очень сложно подобраться, хотя шпионы работают и во дворце. Но там и речи не идет, чтобы стать другом или личным врагом, как удалось тебе, Лита. Этот вопрос надо выяснить как можно скорее. Мы и так потратили слишком много ресурсов и времени только на это, когда основное дело впереди. Но как выяснить? Провоцировать еще смелее? Делай что угодно, Ворон. Может, стоит подставить под смертельную опасность его близкого друга? Создать такую ситуацию, что станет не до таинственности, лишь бы спасти. Я хмыкнула от такой холодной расчетливости. Ну да, а если Лоран все-таки не разыгрывает бессилие? Тогда я просто так убью невинного человека. Лита, делай что угодно. Один невинный против миллионов. Выбор понятен. Кажется, я просто не подхожу для этой работы, знающий. Сама сожалею о своем характере. Надо было не гонор показывать, а наоборот, стать ему тем самым другом, за которого он мир перевернет. От близких такие тайны не скроешь. Но теперь уже поздно менять расклад. Мы это уже поняли и готовим тебе сменщицу. Прекрасную девушку, которая его соблазнит и заставит потерять голову. Это еще лучше, чем просто друг. Но до ее появления постарайся все-таки выяснить главный ответ. Он или не он? Может, и не стоит тратить столько средств на пустое. Я очень обрадовалась такой новости. Приложу все усилия и жду ее как освобождение. Ты в любом случае останешься в Академии. Охладил знающий мой пыл. Другую шпионку готовят для других задач. Ей не помешает силовая поддержка или совет, раз ты все равно там. Мы должны быть готовы к любому варианту событий. Не особенно расстроилась. В конце концов, и в Академии мне нравится. Хоть чистой магией воздуха обычно обучают в стае, но есть заклинания, которые мы тоже способны осилить. Но не осваиваем, ведь их так бережно из поколения в поколение не передавали, сосредоточившись только на своей стихии. А сколько колдовства промежуточного, о котором я только в этих стенах и узнаю. С моим резервом я без труда сделаюсь очень сильной, намного сильнее, чем стала бы без образования. «Останусь, конечно», — заверила я. «Просто уже сосредоточусь на науках, а не на общении и провокациях неприятного типа. Да и если мы убедимся, что все-таки он, то дальше моя миссия совсем закончится. От меня он не будет слушать ничего и никуда добровольно за мной не поедет, потому другая девушка нужна очень». Я вспомнила о важном и решила хоть чем-то помочь. «На всякий случай подскажу, что Лоран не ловелас и не влюбчивый. Даже слухи про него такие не ходят». Знающего это не смутило. «Тем проще специалистке его будет обработать. Это опытным мозги пудрить долго. С неопытным она справится за два подхода. Потом побежит за ней куда угодно влюбленным щенком. Лита, любого можно влюбить. Ни один человек в мире не обладает резистентностью против гормональной атаки. Просто ко всем нужен индивидуальный подход». Я самой себе кивнула, успокаиваясь. «И ещё подскажу, что она не должна быть аланиркой. На аланирку у него точно резистентность». «Это мы уже поняли. Не теряя времени, Лита, узнай главное». Я поплелась отпирать дверь, чтобы не вызвать лишних вопросов, если вдруг Виола решит нагрянуть. Сама притом задумчиво терла макушку, твердо уверенная, что знающие тоже все поняли, просто очень не хотят терять надежду, потому и настаивают. Дело в том, что до Верховного Мага добраться будет в 100 раз сложнее, чем до Лорана. Того не соблазнить, в друзья не затесаться, намного труднее обмануть или манипулировать, а воевать с ним получится ровно 1,5 секунды. После этого вынесут дымящийся труп. На том и миссии конец. Потому шпионам в столице приходится лишь издали наблюдать и собирать информацию. Но ничего существенного они предпринять не могут. Лорана мы изучаем не потому, что есть серьезные доказательства слухов, мол, он родился сильнее собственного отца, а по причине, что его изучать хотя бы можно. Глупая стратегия уже в самой задумке. Но я обдумывала задание со всей ответственностью. Если скрывает, то как заставить показать свой истинный резерв? Без смертельной угрозы для друзей не обойтись? Заклинание 10-го уровня из мозга нельзя вытравить без применения сверхсилы. Но как раз самые опасные из них идут только по профилю некромантии. Это мне не под силу. То есть надо отыскать что-то заметное, но не опасное. Хотя 10-й уровень я пока и сама не потяну. Что-то слабенькое не сработает, без труда нейтрализует Вайт. Потому я только разозлю компанию. Но силу Лорана в действии так и не увижу. Виола вернулась со стопкой книг. Мы нередко делали домашние задания вместе. И я заинтересовалась верхним пособием. Как будто знак небес, оно называлось «Теория магических резервов». Этот предмет вроде бы на втором курсе изучают, не особенно важная дисциплина, но не в моей ситуации. На следующий день я в конце лекции подняла руку, чтобы задать преподавателю вопрос. «Профессор Келар, а правда, что существует артефакт для измерения личного резерва?» «Правда, Лита?» Он посмотрел на меня. «Это единственное, что ты хотела спросить после лекции о химических свойствах воды?» Я не обратила внимания на сарказм. «А правда, что у нас в Академии в специальном хранилище держат магические артефакты?» «Конечно. И измеритель резерва среди них есть». Профессор чуть нахмурился. «В Академии прекрасная коллекция амулетов. Иногда они нужны для демонстрации на занятиях, а иногда с их помощью решают сложные текущие задачи. Мы поистине гордимся арсеналом». Я перебила. «Вернемся к измерителю, профессор. Он ведь совсем не опасен? Так интересно посмотреть на него в действии и на занятии». «Да, там простое действие», — отмахнулся старик. «Камень, который просто нагревается, тем сильнее, чем мощнее врожденный дар. Действительно, никакой опасности не несет. Почему ты так заинтересовалась им, Лита?» «Просто вчера в пособии о нем прочла», — я ответила честно. «Я вообще думаю, что мне надо будет выбрать специализацию артефактов. Вы ведь сами говорили, что моя сила ограничена, и я все время думала, как же компенсировать свои слабые стороны. И как раз артефакты помогут мне в будущем решать любые задачи, выполнять любую работу, а не прибегать в некоторых ситуациях к помощи напарников». «Очень похвальное рвение», — одобрил он с широкой улыбкой. «Молодец, студентка. Это довольно удачное решение. Некоторые до третьего курса не могут определиться со специализацией». Он осмотрел довольным взглядом всю притихшую аудиторию. «Советую всем заранее начать думать об этом важном решении. Хотя все равно предсказуемо. Самые сильные выберут некромантию. Это уже почти традиция. А ведь Лита подсказала хороший вариант для тех, чьи силы к моменту выбора не будут столь же мощными. Лично я не могу объяснить, почему артефакторика считается непрестижной. Думайте, а не идите по чужим проторенным дорожкам». «Они-то пусть думают. Я сама артефакты вряд ли бы выбрала». Но преподаватель ушел совсем в сторону от интересующего меня русла. «Профессор Келар, а вы не сможете принести тот измеритель на занятие? Безобидная штука, зато вся группа сможет увидеть артефакт в действии, да и свои резервы измерить интересно». На этом предложении Виола ойкнула и схватилась за ткань блузки, прижимая скрытый шарик к груди. Но и учитель в восторг не пришел. «Тебе-то зачем измерение? Твой дар огромный, как у всех чистых стихийников. Это аксиома». «Да не надо меня хвалить! Мне тут совсем другое требуется. В идеале дать мне измеритель, Лорана и минуту времени. После этого мне не придется никому создавать смертельную опасность». «Ну, может, другим интересно?» Неуверенно продолжила я настаивать. Виоле точно не было интересно, раз она попыталась забраться с головой под стол. А Келар вообще отрезал решительно. «Зачем, Лита? Тут и так постоянный бедлам. Слабых магов гнобят и не уважают. Уж я точно не буду тем, кто вам пальцем покажет, над кем насмехаться. В любом случае, резерв без знаний — ничто, а знания, способные с маленьким резервом создать полезного профессионала». Убеждать дальше смысла не было. Артефакт в хранилище. А забраться в хранилище намного сложнее, чем в кабинет ректора. Лучше выберу специализацию охранных заклинаний. Она мне вот прям срочно нужна. Но все же эта попытка привела к новой гипотезе, которую я поспешила проверить. Я спросила у Виолы. Виола спросила еще у кого-то, кто-то спросил у еще кого-то, и вечером я знала ответ, какую выпускную специальность выбрал Лоран. Если бы некромантию, то сам этот факт говорил бы в пользу одной из версий, поскольку туда принимают только сильнейших. Но оказалось, что нет. Он выбрал эпидемиологию. Вообще самую непопулярную специальность, оказавшись в нынешнем потоке единственным в этом профиле. Простыми словами, целительство. Хотя колдовское, а не эльфийское. Эльфы в этих делах имеют преимущество, поскольку тесно связаны с природой. Потому и мало кто из колдунов суется в эту и без них переполненную сферу деятельности. Туда, видимо, вообще самых бездарных берут, чтобы уж какой-то диплом выписать и с чистым сердцем выпустить из академии. Все равно ж по специальности работать не придется. Стоп. Лоран в целительство? С его-то характером? Иронично.